Глава вторая. Мы дружно сгрудились под самым большим тентом, не спуская глаз с той стороны, откуда и доносилось тарахтение двигателя, и где за прибрежными кустами находился пролив, на всякий случай держа оружие наготове. Справедливости ради, здесь его постоянно приходится так держать. Причем не только на островах, практически повсеместно, за исключением селений, где и там оно всегда под рукой. Мало тебе хищников, так ведь и люди зачастую представляют собой опасность. К тому же, куда более серьезную, поскольку зверь не в состоянии причинить тебе вред с дистанции в несколько сот метров. Ждали молча. Сверху на туго натянутом тенте пристроилось какое-то существо, и каждое движение его лап отдавалось чуть ли не барабанным боем. Не выдержав, Паша ударил прикладом карабина плашмя по тенту там, где брезент прогнулся под его весом. Короткий взвизг, и существо приземлилось где-то далеко в стороне. «Силен», — оценив расстояние, на которое зверек умудрился пролететь, только и сказал Янис. «Не без того», — улыбнулся Паша. «Само виновато, на нервы действует». Тогда-то в протоке и показался нос катера. «Наши», — объявил Слава проф, то, что и без его слов было очевидно. «Контус сложно перепутать с другой посудиной, хотя бы по той простой причине, что такой же выкрашенный в темно-синий цвет в радужном не имеется, как нет и в соседнем Аммоните, еще в одном поселке, который, если и уступает радужному по размерам и количеству жителей, то ненамного. И самое главное, на носу Контуса, благодаря стараниям Демы, его и капитана, и механика, не так давно появилась ростра. Носовая фигура, представляющая собой силиконовую женскую куклу, широко распахнувшую объятия, из тех, что на Земле продают в секс-шопах. Частично одетую, кукла была обряжена в джинсовую мини-юбку. Верх оставался открытым, демонстрируя миру грудь как минимум 6-го размера. Мы обнаружили ее на островах, и Демьян сразу же нашел ей применение, так что сомнений, что это именно Контус, ни у кого не осталось. «Не расслабляемся», — заявил я. «То, что это Контус, совсем не означает, что он теперь не в чужих руках, а Демьян не привел его сюда под дулом пистолета. Или карабина, автомата, ружья, разницы нет. Палуба пустынна. Кто же в здравом уме будет находиться на ней из соображений безопасности? Пуля может прилететь из зарослей на любом из островов». Тем временем на Контусе сбавили обороты, и он ткнулся носом в отлогий берег, заставив куклу приветственно колыхнуть нам грудью. Уже ради одного этого зрелища стоило ее там иметь. Хотя в сумерках картинка не для слабонервных, как будто к носу катера приделан труп, что Демьяна совсем не смущает. Кстати, юбка на ростре появилась не сразу, и только после заявления Бори Гудрона «Ноги моей в этом вертеле больше не будет!» Прямой намек на то, что остряки давно уже переименовали Контус в Коитус, а Демьян, опять же, по словам Гудрона, «Вместо того, чтобы изменить название катера на какой-нибудь там решительный или беспощадный, еще и гулу бабу на нос прилепил». Борис, конечно же, зубоскалил, в отличие от грека, который, увидев ростру, пригрозил: «Дема, или ты придашь ей приличный вид, или хватай в охапку и вон с корабля вместе с ней». Грек тоже был серьезен не до конца. «Вообще-то катер мой, пусть и на условиях аренды, но аренды бессрочной и даже бесплатной. По сути, он подарок Таланкина, человека, которому я дал слово, что обязательно найду порталы, или полностью стану уверен в том, что они выдумка и не более того». «Малыш!» У него самый зычный голос, но перед тем, как его подать, Глеб сместился в сторону и укрылся за стволом дерева, на тот случай, если на Контусе враги, и они станут палить на звук, чтобы не пострадал никто. «Георгич!» — позвал он грека, и чтобы уж точно у того не оставалось сомнений, добавил: «Пароль рыба-меч!» Еще одна шутка Гудрона, который, отбывая в Радужный, назначил пароль именно таким. Специально для малыша, еще и заявив, что любому другому голосу доверия у него не будет. Только после крика Глеба на носовой части катера появились Грек, Гудрон и Трофим. Демьян на всякий случай продолжал оставаться в рубке. «Пошли», — обратился я сразу ко всем, и мы показались из-под защиты кустарника. «Что они нам привезли, интересно, по дороге», — сказал Гриша Сноуден. «Что-то морды у всех, как на подбор, хмурые». «Все верно», — успел обратить внимание, «да и само их раннее прибытие тоже о чем-то должно говорить». «Гриша, пожрать что-нибудь есть?» Вместо приветствия поинтересовался Гудрон. «В Радужном не получилось». Сноуден, помимо того, что отличный оружейник, еще и замечательный повар, причем готовить он любит, а это тоже дорогого стоит. «По дороге мог бы что-нибудь соорудить», — отозвался тот. «Сюда несколько часов шлепать времени вполне бы хватило, не хотелось белые рученьки марать». Обычная история между ними двумя. Они, кроме как колкостями, иначе между собой не общаются. Я уже приготовился выслушать ответную шутку Бориса, но тот почему-то промолчал. «Грузите мешки с барахлом», — скомандовал Грек. «На носовую палубу все валите перед самой рубкой. Хоть какая-то, но защита». «Настолько все серьезно?» — спросил я, и он кивнул. «Проблема из-за меня?» И снова кивок. «Откуда они?» «Понятия не имею, никого не признал». «Вот видишь, теоретик, как все сложно, а ты денег за жадры брать не буду!» Тут же завел свою старую песню Гудрон. «Портал-то нашли?» Вопрос прозвучал риторически. 2 недели его пытаемся отыскать, а тут они отлучились всего лишь на сутки. «Не без того», — Гриша произнес свою фразу с самым безразличным видом. «Все трое, Грек, Трофим и Гудрон, обвели нас вопросительным взглядом. Шутит он, нет? Чтобы получить подтверждение, все так и есть». «Только проблема с ними». Гриша, несший сразу 2 мешка, приостановился. Он хотел сказать что-то еще, когда Грек его прервал. «Поторапливаемся, скоро прилив», — напомнил он. «Приливы здесь действительно мощные. Уровень моря поднимается иной раз на добрый 10 метров. И зачастую неожиданные, никакой периодичностью и упорядоченностью здесь даже не пахнет». Лера давно уже скрылась в чреве Контуса, ну а сам Грек, Гудрон, Трофим и я к мешкам даже не притронулись. У нас была другая задача — обеспечивать безопасность. Вся та живность, которая полезет на остров, пережидая — мелочевка. Случается, сюда наведываются и настоящие исполины, запросто способные переломить катер единственным ударом хвоста. Чем-то они напоминают ящеров, которые заполняли землю в период какого-нибудь мезозоя, по крайней мере, размерами точно. С одним из них нам уже приходилось сталкиваться. В устье реки Лимпопо по дороге из станицы в Радужный. К счастью для нас, встреча закончилась благополучно, нам удалось нашпиговать его голову свинцом. По рассказам жителей побережья, удача нам тогда улыбнулась широко, во все 32 зуба. «Последний мешок, проходя мимо нас, — сказал Гриша, — можно отправляться». Грек что-то неразборчиво и довольно зло пробормотал, затем сказал куда громче и отчетливее. «Отчаливаем!» «Привет, Демьян!» — ударом кулака о его кулак поприветствовал я стоявшего за штурвалом в рубке нашего капитана. И невольно улыбнулся, вспоминая. Не так давно, едва ли не перед самым нашим знакомством, Паша с Демьяном взяли заказ на мою голову. Когда оба пришли ко мне в команду, или, что более точно, в банду, они даже не подозревали, что разыскиваемый ими человек, за голову которого назначена нешуточная награда, находится рядом, стоит только протянуть руку. Когда все выяснилось, было забавно выслушивать их уверения в том, что отныне я могу даже не беспокоиться на этот счет. Слишком многое нас теперь связывает. И еще любоваться их вытянувшимися рожами, когда в ответ заявил, что знал об имеющемся у них заказе с самого начала. Демьян и Паша далеко не ангелы, но таких здесь и нет. И все же границы порядочности в этом, как однажды выразился Гудрон, больном на всю голову мире установлены четко. Если их переступить, то ругать не будут, взывать к совести тоже. Пристрелят. Не сейчас, так потом, при первом удобном случае, и будут полностью правы. «Грек, теперь куда?» — поинтересовался Демьян, готовый дать Контусу ход. «Стоим на месте, совет будем держать», — в связи с вновь открывшимися обстоятельствами невесело улыбнулся он. Тесновато было в крошечной рубке для стольких мужиков, и мы едва в ней разместились. «В общем, так», — начал свой рассказ Грек, — «в Радужный прибыли охотнички за головой Игоря. Следовательно, где-то произошла утечка. Он обвел всех взглядом, за исключением меня. Ну да, мне-то какой смысл трепать языком?» «На нас не смотри», — сказал за всех Паша Ставрополь. «Она могла произойти где угодно. В той же станице от Таланкина». Он разве что перед смертью успел сказать. Если не ошарашил, то достаточно взбудоражил еще одной новостью Грек. «Так его что? Того?» Малыш даже голос понизил. «Именно. Дела...» «Дела и в самом деле неважные. Таланкин в этих краях человек самый значимый, во всяком случае из тех, кто на виду. Теневые фигуры ведь тоже не стоит исключать. Именно по его просьбе, если не сказать настоянию, Паша, Демьян, Трофим, Лера и я прибыли в Радужный, чтобы отыскать следы токаря, который, как был уверен сам Таланкин, обнаружил портал и теперь гуляет где-нибудь по земле. Мечта у Таланкина туда вернуться была, страстная такая мечта, которой теперь уже никогда не суждено сбыться. В наступившей тишине стало слышно, как Лера внизу в кубрике разговаривает с какой-то женщиной. Вероятно, Демьян забрал подругу из Радужного, иначе откуда бы ей здесь взяться? Прежде Контус являлся собственностью Таланкина. Наследников у него нет, и вряд ли теперь кто-нибудь потребует его вернуть, что не утешало. Покровитель, не покровитель, но с его помощью можно было решать многие вопросы. Кстати, Грек с остальными появился в Радужном в связи с тем, что у Таланкина попытались отжать бизнес. Задачу он свою решил блестяще, и мне удалось помочь ему лишь самую малость. «Дела и в самом деле неважные», — согласился с малышом Грек. «Потому и собрались, чтобы принять решение. Сам Георгич никогда не боялся полностью брать ответственность на себя. И прими он любое решение, все бы его послушались, настолько высок у него авторитет. Но сейчас был не тот случай». «Да, кстати, токаря нашли», — удивил он еще одной новостью. «И его самого, и всех его пятерых людей. Километрах в 15 от поселка, на дне ущелья. Те, кто видел их останки, рассказывают такое впечатление, будто они с немалой высоты сверзились». «Чего они сделали?» — не понял Гриша. «Свалились». «А вот птерам бояться нечего, у них крылья», — вспомнил я рассказ об обнаруженном сегодня портале. «Когда птицы, по словам Славы, как будто сами в него влетали». Очередная плохая новость от Грека. Наверное, даже самая худшая. Все мы, не только Таланкин, были почти уверены, что токари и остальные уже на земле. И называется это крах несбывшихся надежд. Я посмотрел на Грека. Что он еще приготовил? Возможно, такое, что затмит все сказанное им прежде. Хотя куда уж больше. Но Грек молчал. «Точно они теоретика ищут?» — засомневался Паша. «Так вот прямо ходят по всему Радужному и у всех интересуются. Вы такого-то не видели?» «Непрофессионально», — он скептически улыбнулся. Мне едва удалось удержаться от улыбки и тоже скептической. Сколько времени я рядом с ним пробыл, когда он сам охотился за мной, тоже мне профессионал, помолчал бы уже. Грек посмотрел на Трофима, тот понял его без лишних слов, достал из внутреннего кармана телефон, включил, некоторое время в нем ковырялся, после чего продемонстрировал всем фото. Мое фото. Далеко не самого лучшего качества, увеличенное в дрянном редакторе и явно вырезанное из группового снимка. Но признать мою физиономию было легко и понять, что фотография сделана на вокзале за день до нашего визита к Федору Отшельнику, по фону за спиной, а также по бандане на моей голове из куска ткани камуфляжной расцветки. На следующий день, когда выяснилось, что я эмоционал, на мою голову нахлобучили армейский кевларовый шлем, с которым практически не расставался до той поры, пока не утопил его в промойне, где и сам едва не расстался с жизнью. «Что это вы там все рассматриваете?» Поднимаясь по трапу, поинтересовалась Лера. Трофим без лишних слов показал фото и ей. «Это когда Игорь еще Игорем был? Или уже Димой? Или снова Игорем?» Рассматривая фото, спросила она, затем резюмировала. «Без растительности на лице тебе куда лучше. Мужчины, что вам приготовить? Мы с Дашей никак не можем решить». Вот она еще одна неожиданность. Подругу Демьяна зовут отнюдь не Дарьей, Ириной. Наверное, все сказанное раньше Греком удивило меня куда меньше, чем ставшее вдруг смущенным выражение его лица. «Так получилось», — сказал он. «Даша замечательная женщина, с ней не будет никаких проблем». И обратился к девушке. «Валерия, что бы вы ни приготовили, нисколько не сомневаюсь, это устроит всех. На этом все, давайте перейдем к делу». Я взглянул на тех, для которых известие о Дарье стало такой же неожиданностью, как и для меня. Все они выглядели не менее ошарашенными. Надо знать Грека, чтобы так отреагировать. Он практически безэмоциональный человек, и вдруг Дарья в голове не укладывается. «Грек, когда это ты успел?» Гришу Сноудена даже голос подвел. «К делу не относится», — только и ответил он. «Трофим, а откуда у тебя фототеоретика?» — поинтересовался Янис. «Неужели от тех, кто за его головой охотится?» «Именно», — кивнул тот. Получается, ты их знаешь? Нет. Так как же тогда? Попросил, дали. Артемон только головой покачал. Так не бывает. Подошел и взял фото человека у тех, которые желают меня убить. Но Трофим ничего объяснять не стал. Он вообще человек загадочный, и слухи о нем ходят самые разные. Что из них правда, а что вымысел, понятия не имею. В одном уверен точно, подготовка у него что надо. Побывали мы с ним в одном деле, так что смог убедиться лично. Уверен, подобных ему людей готовят на государственном уровне, вкладывая немало сил и средств. Это даже не грек с гудроном, в прошлом офицеры, прошедшие немало горячих точек, в том числе за рубежом. Но в коллектив наш Трофим вписался прекрасно, и, глядя на него, ни за что не догадаешься, о чем шепчется за его спиной. «Все выговорились?» — спросил грек. «Если да, продолжим. Сейчас мы должны принять решение, что делать дальше. Думаю, обрисовывать ситуацию не стоит». «И без того все понятно», — кивнул Демьян. «В Радужной нам дороги нет, как нет ее в станицу, вокзал и куда угодно. Значит, необходимо найти такое местечко, где теоретику можно обеспечить безопасность. Предложение есть?» Демьян прав и в то же время не прав. Дорога куда угодно есть всем, за исключением меня самого. Для остальных она закрывается лишь в том случае, если я остаюсь вместе с ними. «Для начала объясните, что там с порталом». Грек его вопроса как будто не слышал, взглянув на меня. «Он полностью прав. Порталы и есть та печка, от которой следует плясать». «Вячеслав», — посмотрел я в свою очередь на профа. «У Славы поставлена речь, он умеет отделять важное от второстепенного, а главное, Вячеслав присутствовал там, где самого меня не было, так кому же еще, как не ему?» «То, что порталы действительно существуют, факт теперь неоспоримый. Особенно после того, как нашли токаря и остальных. Но не все так просто. Вот что мы увидели». «Жаль, искренне жаль», — бесцветно сказал грек, едва выслушав его рассказ. «Если сложить одно с другим, получается...» «Что ведут они совсем недалеко», — продолжил за него Трофим. «К тому же крыльев, подобно птерам, у нас нет», — добавил Гудрон. «Если есть такие порталы, так почему бы не быть другим?» — пожал плечами Демьян. «Дема, ты сам в это веришь? Хотя, возможно, имеются и другие, только кто ж теперь рискнет в них войти после того, как нашли токаря?» Гудрон обвел всех взглядом и сам же ответил. «Да никто, так что давайте окончательно распрощаемся с иллюзиями и займемся, наконец, насущным». «Для начала предлагаю наведаться в Радужный и отвернуть бошки тем, кто собирается отвернуть ее теоретику». Вид у Гриши был грозный, как будто он только тем и занимается, что отворачивает людям головы по поводу или без него. Хотя кто знает, сколько уже на его счету. «Я в этом мире без году неделя, но на моем личном счету около десятка. Утешает единственное, все они далеко не невинные овечки, и каждый из них желал моей смерти. И все-таки, какими бы они ни были, они люди, а здесь не война». «Сноуден, и как мы без тебя не догадались-то, а?» — с немалой долей сарказма ответил ему Гудрон. «Скажу тебе по большому секрету, рыбок они уже кормят». Теперь становилось понятным, каким именно образом мое фото попало к Трофиму в телефон. Грек и другие поступили жестоко? Это с какой стороны посмотреть? Будь я серийным убийцей или кем-нибудь в том же роде, а тех, которые охотились за моей головой, наняли за деньги, чтобы восстановить справедливость, конечно же, да. Но вся моя вина заключается в том, что во мне живет дар эмоционала, человека, способного заполнять жадры. Таких здесь можно пересчитать по пальцам одной руки, и каждый из них мечтает остаться единственным. Но на этот раз они сумели между собой договориться, чтобы сделать на меня заказ сообща. Причем такой, что соблазнится любой из тех, кто уверен в том, что деньги не пахнут. Но ведь есть и другие. Грек, Слава, проф, Трофим, Демьян, остальные наши. Какая им выгода рисковать жизнью, оставаясь возле меня после того, как я заявил: «Брать деньги за наполнение жадров даже не подумаю». Один лишь Гудрон, по его словам, все дожидается, когда же я наконец образумлюсь. Но мне совершенно ясно, он лжет. Лжет, чтобы остаться в чужих глазах таким же циничным, как и прежде. «Вот еще что забыл сказать», — начал грек. «Я уже было подумал, сейчас мы услышим новость, которая затмит все остальные, когда он сказал: Слух прошел, что с иностранцами встретились. «Мы тут все как будто бы не граждане», — первым прокомментировал его слова Паша Ставрополь. «А с какими именно?» «Вот этого я не скажу. Те, с которыми эта встреча произошла, не поняли, с кем дело имеют. Вернее, язык не признали. Как будто бы и новость важная, но на фоне других она показалась мне блеклой. Хотя бы без стрельбы обошлось?» «Как будто бы да». «А далеко это было?» Паша засыпал грека вопросами. «Так, парни, это всего лишь слух, который дошел до меня через десятые руки. Все, что знаю, уже сказал. И давайте, наконец, о деле».